в моей жизни мелькает. Я просил совсем немного у Бога, не скрывал ни одну из своих тайн. Почему же мы прошли по разным дорогам? Это как провожать последний путь. Совсем скоро, еще пара минут. Поезд тронулся, а все еще тут. Стою на месте, потерял маршрут. Я лучше посижу, тебя подожду. Ведь я хочу плечом к плечу, но уже не будет по-моему. В итоге привело это все к концу. Медленно, но верно убиваешь. Просто у тебя такая натура. Моей любви ты не замечаешь, да. Какая же ты дура. А ты ведь даже не поведешь глазом, не обращаешь на все это внимание. А я словно по рукам связан, питаюсь лишь от твоего внимания. Поставил в жизни не те приоритеты. Все вокруг меня переодеты, скрывают под масками свои скелеты. Вновь не получаю нужные ответы. Стала пора проститься с тобой, с давно идущей черной полосой. Не смогу назвать тебя больше дорогой. Все, я теперь пустой, без чувств, без эмоций. Так растерять все идиотски. Сердце мое на две части распадется, и больше ничего в нем не зажжется. Я ледяной, по крайней мере сейчас. Все, что строил, сломался каркас. А ты забыла и молча улеглась. Тебе не важно, есть мы или нет нас. Забуду все, забуду всех. Ведь помнить о плохом — это грех. Знаю, ты способна на измену. Лучше просто найти тебе замену.